Основные понятия и термины. Для понимания нумерологии важно знать несколько ключевых понятий и терминов. Число жизненного пути — это одно из самых важных чисел в нумерологии, которое вычисляется на основе даты рождения. Оно отражает основные жизненные уроки и цели, которые человек должен пройти в своей жизни. Персональное число — это число, связанное с именем человека. Оно рассчитывается на основе числовых значений букв, соответствующих алфавиту. Персональное число помогает понять индивидуальные качества и характеристики личности. Число судьбы. Это число показывает, какие события и обстоятельства будут оказывать влияние на жизнь человека. Оно также может быть вычислено на основе даты рождения и имени. Число года. Это число, которое отражает текущие энергии и возможности, влияющие на человека в течение определенного года. Оно может помочь в планировании и принятии решений. Числовые вибрации. Каждое число обладает своей уникальной вибрацией и характеристиками, которые влияют на различные аспекты жизни. Например, число 1 ассоциируется с лидерством и независимостью, в то время как число 2 связано с партнерством и гармонией.